«Весьма милая вечеринка, мистер Макларен», — начал он. «Зови меня Арчи», — сказал Макларен. «Я перестал быть Маклареном 10 лет назад». «Мы встречались еще до этого», — сказал Крейг. «Сицилия, май 1943 года». «Боже мой, вы тоже были там?» — спросил Макларен и повернулся к харисточке. «Ты видишь, какой я старый? Где ты была в мае 1943-го? А вообще-то ты уже была?» Девушка влила ему в рот очередную порцию виски. «Мы с вами были в резервном лагере», — напомнил Крейг. «У вас была бутылка виски, и мы выпили ее. Это было очень хорошее виски». «Боже мой, конечно», — сказал Макларен. «Припоминаю, в ту ночь танцевали шотландские стрелки». «Правильно», — кивнул Крейг. «Они очень грустили, потому что большинство их друзей погибли». «И они должны были погибнуть», — продолжил Макларен. «Но оставшиеся в живых танцевали здорово». «Они были прекрасны», — сказал Крейг. «Да, конечно. В тех обстоятельствах они и должны были быть прекрасны. А вы тоже были солдатом, не так ли?» «Служба специальных судов», — сказал Крейг. «Я Рейнольдс». «Вы шотландец?» «Из Джорджии». «Да, конечно, я вспоминаю ваш акцент. Кстати, куда он подевался?» «Вы посоветовали мне избавиться от него и стать джентльменом». «И вы сделали это?» «Я очень рад». «А как вы?» «Ну, я сделал то же самое. Это, конечно, не преступление быть бедняком, но иной раз может им и оказаться. Я думаю, что я где-то украл эту цитату. А вы не бедствуете?» «Нет», — сказал Крейг. «Тогда я дал вам хороший совет». «Да, я действительно богат», — кивнул Крейг. «Конечно, мне пришлось много рисковать». «Вам нравилось рисковать», — сказал Макларен. «Я вспоминаю, как вы рассказывали мне об этом с вашим смешным акцентом. Вам действительно нравилась опасность. Вот почему я посоветовал вам сделать опасность своей работой». «Вам повезло. На свете не так много людей, которые это могут. А вы можете?» «Я боролся за то, чтобы выжить», — покачал головой Макларен, «и действительно выжил. Затем я опять вернулся в университет заниматься философией, потому что она мне нравилась. А кроме того, я занимался культурой моего народа, потому что это мне тоже нравилось. А потом я работал учителем, журналистом, агентом бюро путешествий, продавцом. И это мне совсем не нравилось. Теперь я проституирую дух моего народа и делаю на этом деньги. И это доставляет мне не больше удовольствия, чем все остальное. Это вас шокирует?» «Нет», — сказал Крейг. «Эти молодые люди, от которых пахло смертью, танцующие на развалинах греческого замка, романтизм 19 века, немецкий романтизм, это уже больше не работает, с этим кончено. Как вас, Рейнольдс?» «Извините меня, Рейнольдс. Все кончено, включая вас и меня». «Я так не думаю», — сказал Крейг. «Ничего не кончено до тех пор, пока вы можете бороться за то, что вам нужно». Макларен покачал головой. «Это тоже романтизм», — сказал он. «Вы опоздали. Мы уже приехали к последней остановке, старина». Он сказал это довольно самодовольно и снова устроился на длинных мускулистых бедрах танцовщицы, лаская их кончиками пальцев. «Простите», — обратился он к Крейгу с истинной старинной вежливостью горца, — «а вы не желаете одну из этих?» «Нет, спасибо», — ответил Крейг. «Я привык двигаться на своих». Макларен засмеялся резко и пронзительно, так что оставшиеся на ногах гости удивленно оглянулись на него. «Приходите», — сказал он, — «а если мне захочется поскучать, то я приду к вам». Крейг кивнул и вернулся к Грирсону, который развлекался тем, что запоминал телефонные номера. Они нашли свои плащи и вернулись к Макларену, к тому времени уже уснувшему. Танцовщица оставалась неподвижной. «Нам пора уходить», — сказал Крейг. «Передайте ему, что мы прекрасно провели время». Девушка кивнула, а когда он повернулся, окликнула их.